Глава первая. Окрестности вокзального. 13 апреля. Четверг. День. «Смотришь, смежник?» «Смотрю, смотрю», — отозвался я. «Пока все тихо. Давай следи, не хватало еще вляпаться». «А то я сам не знаю. Задание у меня сейчас простое — высматривать движение или ауры. Дело не хитрое, главное — сосредоточиться». Старики такого не умеют, а вот колдуны, то есть молодежь, делают легко. Наверное, это первое, чему учат в нашем колдовском колледже. Уметь обнаруживать то, что недоступно простому глазу. УАЗ, открытый, несмотря на прохладу, с подвыванием елозил по разбитой дороге. На выездах почти все автомобили открыты для удобства стрельбы. Иногда машину мотало, но водитель был хороший. Ловко выравнивал внедорожник. Потеплело еще неделю назад, солнышко светило совсем по-весеннему, но снега лежало много. Грязища на дороге, когда-то асфальтовой, тоже хватало. Зимой-то она укатана, а вот когда начинает таять, на обычной машине и соваться не стоит. В УАЗике нас было трое. Я на заднем сиденье, водитель, рядом с ним мужик лет под 40, с карабином, видавший виды и кожаной куртки. Ребята из патруля. Обычно за границами вокзального действуют они. Машины тоже с их базы, а я на усиление от колледжа. Для меня это что-то вроде практики. Ну а что делать? Тренироваться же нужно. И не только внутри стен, но и на реальных выездах. Чего стоит колдун, у которого нет практики? Конечно, у нас есть свой тренировочный центр, пожарка, огороженная забором территории на краю вокзального по соседству с базой. Отрабатывать броски и чего-то ударного лучше там. У меня хорошо удается ледяной удар, сгусток холода. Далеко швырять, правда, не получается. Те, кто опытнее, могут запулить его метров на 100, а то и больше. А я пока так, вблизи. Учиться и учиться. Точнее, тренироваться. Как говорил Павел Олегович Бурденко, ректор нашего колледжа, главное сосредоточиться и собрать все свои внутренние силы для достижения цели. Ага, хорошо ему говорить. Так, а вон и аура. Хорошо видна даже среди мельтешения веток. Для ауры главное хоть какая-то прямая видимость на нее. Целиком цель видеть и не надо. Движется, судя по оттенку, зверь. «Аура слева на 10 часов, скорее всего, зверь», — доложил я строго по правилам. «Не крупный, возможно, волк». Стрелок привстал, держась за рукоять на передней панели, словно мог что-то увидеть за щетиной оголенных кустов, которыми густо проросли края дороги. Сел. «Хорошо. Если побежит на нас, предупреди». «Есть!» — четко ответил я. Уже вдолбили, что эти ребята любят доклады, как у них говорится, по-военному. «Аура отдаляется. Значит, зверя мы не заинтересовали. Да, у зверей тоже мозги есть. На одну машину могли бы наброситься, а на две вряд ли». Я оглянулся. За нами метрах в 100 аккуратно двигался колонн. Огромный внедорожный грузовик с суженным капотом, действительно чем-то напоминавший топор. В кузове маячили люди. Насколько я слышал, таких грузовиков в вокзальном всего два, и используют их в основном как тягачи. От кого-то слышал не очень понятное словечко «эвакуатор». Наверное, его принесли к нам провалившиеся. У них много слов, смысл которых и не поймешь с первого раза. Но грузовик и правда громадный. Наверное, как тот броневик, что я во сне видел. Но такое ощущение, что сон я все же видел глазами другого человека, что ли. Я же помню рассуждения, не знаю, мои или его. В вокзальном и гидрострое броневики есть, но они компактные, со скошенными корпусами. На то, что я видел во сне, совсем не похоже. Так, а это что? «Впереди движение! Люди прямо на дороге!» — предупредил я, но мог бы этого и не делать. Дорога стала выпрямляться, и уже и так было видно нескольких человек прямо в колее. А слева из канавы торчала кабина грузовика. «Принято!» — буркнул Кожаный. — Мы, считай, на месте. Машины замедлили ход. Наш УАЗик неторопливо миновал место аварии. В кювете, наискосок, перекосившись, нелепо торчал ржавенький ГАЗ с голубой кабиной и какими-то мешками в кузове. Судя по развезенному краю дороги, задние колеса машины соскользнули с колеи, и максимум, что сумел водитель, не дать грузовику перевернуться. Напарник, тот, что с карабином, проводил застрявшую машину заинтересованным взглядом, а водитель не повернул и головы. Видимо, понимал, что главное не оказаться в той же яме. «Красавчики!» — покачал головой стрелок. «Смотри, даже груз умудрились не растерять!» Водитель умело развернул внедорожник. Это смотрелось особенно виртуозно на этой расхлябанной колее. Издав чуток назад, заглушил двигатель. «Отдыхаем!» — объявил он. «Парням тут работы хорошо, если на час. Скорее всего, дольше. А ты работай, не зевай!» Ухмыльнулся он, обернувшись ко мне. «Ты наблюдатель, птица важная. Это мы так, довести, пострелять!» Он явно издевался. Я не раз слышал от ребят, что бойцы патруля и других боевых подразделений посмеиваются над молодыми колдунами. «Ну, я, конечно, машину водить не смогу, из винтовки не выстрелю. Ну, не могут колдуны работать со сложными механизмами. Они у нас в руках просто не срабатывают. Видимо, наша особая энергетика мешает. Но зато, мужики, я умею то, чего не умеете вы и никогда не сможете. Но демонстрировать не буду, не тот случай». Тем временем вступили в работу ребята из колуна. Огромный грузовик развернулся не менее лихо, чем наш УАЗик. Мне даже показалось, что он так и останется поперек дороги, а то и займет место в кювете рядом со злополучным газиком. Но нет, водитель явно знал свое дело, и полный привод опять же. Из кузова подали трос. За откинутым бортом хорошо была видна лебедка. А вокруг тихо. Наверное, шум моторов распугал зверей. Только вороны где-то орут. Весна. Хотя рассказывали, что стаи волков за городом набрасывались даже на колонны, особенно зимой, когда голодно. А если во главе стаи оборотень, вообще туши свет. Ладно, тут еще деревьев высоких нет. Лес начинается дальше. Потому что на вершинах старых елей обожают гнездиться летяги. Вот те вообще бестолковые. Потому что нападают чуть ли не на все, что движется. Ну, а эта дорога еще считается спокойной. Ну, лес — лес. От него хоть гадости не ждешь. Вот маршрут по болоту, который отделяет вокзальный от гидростроя, гораздо неприятнее. Там встречается разная водяная нечисть. И дорогу периодически приходится латать из-за размывов. А другой дороги на гидрострой нет. Любая в объезд намного длиннее. Да, тишина. Мелкие звериные ауры я видел пару раз. Но даже не стал докладывать. По размеру не крупнее зайца. Да и держится вдали. В общем, выезд типичный, потому на него и поставили меня. Считается, что боевое колдовство я еще не освоил, поэтому на болото пока не пошлют, даже с напарником. Туда посылают только тех, кто, как говорит Бурденко, сам способен, если что, оттуда выбраться. А вот легко ли выбраться с болота в одиночку, не знаю, и проверять пока что не хочу. Лебедка загудела, трос натянулся, газик дернулся и пополз из ямы. А нет, не пополз. Скорее его поволокло боком, расквашивая оттаившую землю. «Смежник, не спи! Я понимаю, интересно, но ушами-то не хлопай!» Опять стрелок. Вот не успокоится. Вроде взрослый дядечка. Самоутверждается, что ли? Еще это словечко «смежник». Так они всех колдунов называют, когда на выездах. Ребята рассказывали, кто постарше. «Ну да, мне еще и 20 нет. Я ему в сыновья гожусь. Но я тут не прихлебателем. Я вообще-то тоже работаю». «Тихо все!» — буркнул я. Тем временем эвакуаторщики, кажется, я понял смысл этого слова, вытащили из кузова колуна бревна и стали что-то городить. А, ну да, подпирают застрявшую машину, чтобы она не уходила в бок. А потянули — опять уходит. Матерятся. А что если... «Можно минут на 5 к ним схожу? Мысли есть». — спросил я у стрелка. На инструктаже сказали, что на время поездки главный у меня он. — Ну, сходи, если все тихо, — пожал плечами тот. — Только людям не мешай, не в игрушки играют. — Опять подкол. Ну ладно, посмотрите вы у меня. У колуна распоряжался колоритный бородач, несмотря на холод в куртке нараспашку. — Можно сказать? — осторожно поинтересовался я у него. — Ну, скажи, — не особо любезно буркнул бригадир. Мужикам явно не улыбалось возиться с бревнами. «Можно попробую ледяной барьер поставить, чтобы машину не уводило?» Недовольство на лице бородача сменилось заинтересованностью. Судя по всему, технарь, а потому прекрасно понял, что я предлагаю. Ну, физику-то я учил, примерно представляю. Зря думают, что мы только ауры смотреть умеем. 3/4 колдовства — та же физика. «Машину не вморозишь нафиг?» — — уточнил он. — Не должен. Бригадир кивнул и коротко свистнул. — Так, мужики, стоп, работа! Все от машины! Малой будет пробовать! И добавил в полголоса уже мне, почти на ухо. — Ну, попробуй. Если что, влетит, понимать должен. Я спустился в кювет, моментально извозив сапоги. Но кирзачи хорошие, не промокают. Глянул на колун, на просевший трос, прикинул траекторию. В принципе, машина и стоит удачно. Вот так надо сделать барьерчик как раз вдоль ее правого борта, чтобы ее не в бок тащило, а вперед. Собрал ладони вместе, сосредоточился, почувствовал знакомое пощипывание в запястьях. Пошла энергия, пошла. Далеко кидать не надо. Вот здесь надморозить, прямо у себя же под ногами. Главное, ноги не задеть, неприятно будет. Сделать этакую гряду метра на 4. Даже высокую не надо. С полметра, минут 10 она продержится, а то и дольше. Сейчас не лето. Есть, есть, выстраивается. Все же лед хорошая специализация. Не зря взялся ее осваивать. И в пожарные можно, если что, у них тоже на холодное колдовство спрос есть. Работа заняла у меня минут 5, наверное. Но вот чего я не ожидал, так это того, что она меня настолько вымотает. Я, конечно, не свои силы трачу, а природные направляю. Но чувствую себя так, словно полчаса мешки таскал. Раньше такого не было. Но я раньше и ледяных стен не городил. «Готово!» — выдохнул я, моргая, перед глазами темнело. Уперся руками в колени, согнувшись, и пытался отдышаться. «Так, мужики, работаем!» Как сквозь вату услышал я голос бригадира. «Малого уведите с площадки, что-то он совсем обморочный». Кто-то подхватил меня и чуть ли не на весу оттащил вверх по склону. Заурчал двигатель лебедки, и злополучный газик пополз из канавы. На этот раз уже ровненько, не елозя. Наверное, не прошло и минуты, как он оказался на дороге. Надо же, оказывается, отличная идея мне в голову пришла. Неужели никто раньше не догадался? Скорее всего, нет, иначе с бригадой давно бы колдун ездил. — А молодец, малой! — хлопнул меня по плечу бригадир. — Шаришь? Хочешь к нам на практику? — Не знаю пока! — улыбнулся я, а внутри все пело. — Получилось. Но не могло не получиться. — Так-то. Но все равно приятно. Важно не то, что ты можешь сделать, а то, чтобы сделать это вовремя. — Ну ладно, не гоню! — улыбнулся бородач. — С меня характеристика, хоть ты сейчас и не с нами. Грузимся, мужики! УАЗик я возвращался победителем. Не то чтобы собирался произвести впечатление на Кожаного, но он, смотрю, кивнул вполне уважительно. — Молодец, смежник! Залезай! Тройка автомобилей тронулась с места, и он пояснил. — Молодец, потому что дело сделал, без лишних соплей и без лишних понтов. Устал? Провалившийся, кстати. Манера речи выдает. И словечко «понты» как раз из занесенных провалившимися. Я кивнул, а потом вспомнил, ради чего я здесь, и огляделся. В общем-то, неожиданная усталость уже начала отходить, и поиск аур прошел без лишних напрягов. Чисто. Есть немножко. Любая работа требует сил, — философски заметил водитель, аккуратно держась в колее за газиком. — И без лишней торопливости. — Серега, скажи. — Согласен, — кивнул стрелок. — Вот мужики из кисельни, явно торопились и в кювет. Хорошо, что двумя машинами шли. Вторая дошла, помощь вызвала. — А, это как раз про этот случай. Ну да, у нас тут машины по одной не ездят, особенно грузовые. В одиночку катаются только охотники, да, авантюристы. И то большей частью, когда дороги хорошие. Потому что встать на дороге из-за поломки — это полбеды. А вот оказаться дичью для кого-нибудь — бррр, даже думать о таком не хочется. А хищники в окрестностях есть, это точно. И не только оборотни или тяги. И нечисть встречается. — Ну да, на деньги ребят попали, — продолжил разговор водитель. — Наш эвакуатор бесплатно гонять не будут. Кстати, 157-й бензин жрет так, словно он на дорогу выливается. — А, это он про колун. Ну да, машина большая, бензин, если не на весь золото, то близко к тому. Если отапливается город торфом, то топливо для машин идет из обширных, еще глубоко довоенных хранилищ Нефтехима. А те понимают, что они монополисты, и цены явно держат на уровне. Эх, вот когда сможем колдовскими методами имитировать бензин, примерно так, как обогащаем торф, тогда будет проще. Мечты, мечты. Хотя, мне кажется, нет в этом невозможного. За колдовством будущее. Не зря же молодежь получила колдовские силы. Надо их развивать. — Машина дороже, — философски ответил стрелок Серега. — И все это понимают. Ну, в следующий раз поедут аккуратнее. Хорошо, хоть на банду не попали. — Банды по зимовьям сидят, — пожал плечами водитель. — Сейчас дороги, считай, убиты. Ни зима, ни лето. Вот подсохнет, активируется. — Что есть, то есть. Банды активно действуют, когда сухо. Машины есть не у всех, некоторые даже верхом на конях, а зимой на лыжах. Для банды главное ударить и уйти с добычей. Потому что если на хвост сядет боевая группа нашей управы или силы самообороны гидростроя, мало не покажется. Средств против броневиков у бандитов явно нет, хотя броневик не пройдет по окрестным болотинам. Так что спрятаться всегда можно. Главное не высовываться там, где силы городских явно выше. В основном потому и колдуны ездят со всеми колоннами. Обнаружить вовремя значит сберечь и силы, и время, и жизни.